Я не забыл этих прощальных слов. По всей вероятности, он прав. По всей вероятности, я вернусь однажды. А может быть, и не однажды. Но никогда я уже не буду тем, чем был в этот приезд. Я буду опять принимать ванны, меня будут опять лечить электризацией, опять отменно кормить. Может, я опять буду впадать в депрессию и приходить в уныние, пить вино или играть в рулетку. И, однако, все будет по-другому. Совершенно так же, как нынешнее мое возвращение к себе в глушь отличалось от каждого предыдущего. В отдельности все будет таким же, все очень схожим, но в целом будет по-новому и по-другому, будет протекать под другими звездами. Потому что жизнь — не арифметическая задача и не геометрическая фигура, а чудо. Так было на протяжении всей моей жизни. Все опять повторялось, те же печали, те же желания и радости, те же соблазны. Опять и опять расшибал я себе лоб от ту же притолоку, сражался с теми же чудовищами, гнался за теми же мотыльками, постоянно попадал в те же положения и обстоятельства, и, однако, всегда это была новая игра, всегда наново восхитительная, наново опасная, наново захватывающая. Тысячи раз я бывал самонадеян, тысячи раз смертельно уставал, тысячи раз был ребячлив, тысячи раз стар и бесстрастен, и ничто долго не длилось. Все повторялось опять, и, однако, никогда не было тем же самым. Единство, чтимое мною за этой множественностью, не скучное, не серое, умозрительное, теоретическое единство, оно есть сама жизнь, полная игры, боли, смеха. Оно изображено в пляске бога Шивы, пляшущего и в пляске, разносящего вдребезги мир, да и во многих других картинах. Оно не чурается никакого изображения, никаких сравнений. Шива, один из трех верховных богов индуизма и брахманизма, нередко изображался исполняющим священный танец, с помощью которого он пробуждает мир к жизни, чтобы потом уничтожить его. Считается богом-созидателем и одновременно богом-разрушителем. Вместе с Брахмой и Вишну входит в так называемую божественную триаду — Тримурти. Ты волен во всякое время в него вступить. Оно твое с того мгновения, как ты отказался от времени, пространства, знания, незнания, как вышел из круга условностей, как ты в любви и служении принадлежишь всем богам, всем людям, всем мирам, всем эпохам. В такие мгновения ты испытываешь вместе единство и множественность, видишь проходящих мимо тебя Будду и Иисуса, беседуешь с Моисеем, ощущаешь на своей коже тепло цейлонского солнца и видишь закованные в лед полюсы. Десятки раз я уже там побывал после своего возвращения из Бадена. Итак, я не выздоровел. Мне лучше, врач мною доволен. Но я не излечился. Это может повториться в любое время. Помимо действительного улучшения, я привез из Бадена еще нечто весьма ценное. Я перестал слишком уж беспощадно преследовать свой Ишиас. Я понял, что он моя принадлежность, что он мною благоприобретен, как начинающаяся седина у меня на висках, и что неразумно пытаться просто его уничтожить или изгнать его здешней магией. Постараемся жить с ним в мире, завоюем его уступчивость. И если я однажды снова вернусь в Баден, то буду по-другому входить в теплую воду, по-другому страдать от соседей, по-другому мучиться и забавляться, по-другому писать. По-новому буду грешить и новыми путями приходить в согласие с Богом. И всегда буду думать, что это я действую, думаю, живу, тогда как знаю, что это Он действует. Когда я сейчас оглядываюсь на эти несколько проведенных на курорте недель, во мне возникает, как и при всяком взгляде на прошлое, та приятная иллюзия превосходства, понимания и проницательности, какими в молодости так искренне наслаждаешься на каждой новой своей жизненной ступени. Страдания моего недавнего «я», физическая боль и душевные муки остались позади. Мучительный этап пройден, и тот Гессе, который недавно столь нелепо вел себя в Бадене, кажется мне стоящим неизмеримо ниже озирающегося на него сейчас мудрого Гессе. Я вижу, как курортник Гессе преувеличенно реагирует на смешные мелочи, понимаю забавную механику его скованности и комплексов и забываю, что мелочи эти кажутся мне мелкими и смешными лишь потому, что они теперь позади. Но что значит «мелко» или «велико», «важно» или «неважно»? Психиатры объявляют человека душевно больным, если он болезненно и бурно реагирует на мелкие беспокойства, мелкие раздражения, мелкие оскорбления, ранящие самолюбие, тогда как тот же человек, возможно, стойко выносит беды и потрясения, которые большинству кажутся ужасными. И человек считается здоровым и нормальным, когда ему можно сколько угодно наступать на ногу, и он этого даже не замечает. Когда он безропотно и не жалуясь выносит отвратительнейшую музыку, сквернейшую архитектуру, испорченнейший воздух, но стучит кулаком по столу и чертыхается, проигрывая в карты сущий пустяк. В гостиницах мне частенько приходилось видеть и слышать, как добропорядочные господа, считающиеся вполне нормальными и достойными уважения, проиграв партию в карты, особенно если они пытались свалить вину на партнера, так грубо и безобразно ругались и неистовствовали, что во мне вспыхивало желание обратиться к ближайшему врачу и потребовать госпитализации этих несчастных. Существуют самые различные мерила, которые все можно признать обоснованными, но считать какое-либо из них, будь это даже мерило науки или общепринятой в данный момент морали, для себя священным, я решительно не способен.